Глава 28. Несколько следующих минут Креол просто стоял, опершись рукой о стену. Он дышал так тяжело, словно бежал 10 часов без продыху. На свой посох он смотрел с каким-то даже отвращением. В голове свербела только одна мысль – что теперь? Ведь ничего не изменилось. Конечно, Креол не думал, что после гибели Йоксодхотха мир перевернется, что вокруг заиграет музыка, а с небес сойдут поющие осанну боги. Но он ожидал, что произойдет хоть что-нибудь. Однако ничего не изменилось. Только посох еще сильнее потяжелел и стал ощутимо колотиться в ладони. Йоксодхотх заполнил его до краев, до предела. «Я ожидал большего», — сумрачно произнес Креол. «И чего же именно, друг мой?» — раздался мягкий голос. «Не знаю. Большего». Креол наконец-то повернулся, сверля недобрым взглядом Инанну. Богиня любви аж светилась, и не только в переносном смысле. Даже пламя печи Гибила слегка померкло, потускнело рядом с этим неземным сиянием. «Что, прекраснейшая, явилась наготовенькая?» – процедил Креол. «Я вовсе не...» – начала Инанна. «Где ты была все это время?» – перебил ее Креол. «Где ты была, когда нас убивал Сняк?» «Я не могла ничем помочь, пока был активен Йоксодхотх», – чуть поджала губы богиня. «Он сдерживал меня. Однако я за месть сдерживала его. Или ты думаешь, что он из трусости все это время просидел в Каддафи? И кто, по-твоему, отвлекал его, пока ты бился с Яксакаком?» «А вот как?» — слегка стушевался Креол. «Тогда ладно. Но ты все равно могла хотя бы предупредить». «О чем?» «Ну, о чем-нибудь. Хотя с кем я говорю? Ты никогда ни о чем не предупреждаешь». Много раз Креол представлял себе этот момент. Он думал, что будет испытывать торжество, будет счастлив, но ничего подобного он не испытывал. Вместо этого в груди поселилась опустошенность и тупая усталость. Как будто он долго-долго откапывал клад, а откопав, обнаружил груду трухи и грязный медный сикль. «Так что ты планируешь делать теперь?» – настойчиво спросила Инанна. «Не знаю», – раздраженно отмахнулся Креол. «Я думаю, я...» Его размышления нарушил истошный крик. Каменный лик Азактота вновь выпучился из стены и бессвязно молотил языком. Разобрать смысл слов было невозможно, да Креол и не пытался. «Кажется, он кричит на тебя, прекраснейшая», — заметил однако он. «Ты чем-то его разозлила, что ли?» «Когда-то я хорошо знала его», — отвела взгляд Инанна. «Давно, до того, как он стал таким». Креол задумчиво посмотрел на Азактота, взвесил на руке посох, даже замахнулся, но тут же опустил его. Он не был уверен, удастся ли поглотить Азактота из его вмурованного состояния. Да и места в посохе не осталось окончательно. Сейчас туда трудно будет запихнуть даже обычную человечью душонку. «Ладно, прекраснейшая, так что же мне делать теперь?» – спокойно поинтересовался Креол. «Сломай свой посох», – вежливо ответила Инанна. Креол моргнул. Очень медленно он повернулся к богине, приложил ладонь к уху и извительно сказал. «Кажется, я не расслышал. На секунду мне показалось, что ты сказала...» «Сломай свой посох», — повторила Инанна. «Значит, я все-таки расслышал правильно. Значит, ты просто внезапно решила пошутить. Не время и не место, прекраснейшая». «Я не шучу, Креол. Сломай свой посох», — в третий раз повторила Инанна. «Зачем?» — начал злиться маг. «Прекраснейшая, Кингу тебя раздери. Я не собираюсь делать этого без веской, по-настоящему веской причины». «Сломав свой посох, ты убьешь окончательно всех, кто там заключен», — объяснила Инанна. «Всех. И прежде всего, Йоксодхотха». «Я знаю это, но зачем мне это делать?» «Так ты разрушишь Такульту. Ты ведь знаешь, что это?» «Конечно. То, из чего все эти демоны черпают силу». «Но знаешь ли ты, из чего оно состоит?» «Из душ», — терпеливо ответил Креол. «Прекраснейшая, за кого ты меня держишь? Это же азбучные истины демонологии». «Именно что из душ. Из десятков. Возможно, сотен миллионов душ. Всех, кого за бесчисленные тысячелетия пленил Лэнг. Архидемоны – живые носители, ключи к Такульту. А самым главным ключом является Йоксодхотх». «Убийство одного или нескольких архидемонов на Такульту никак не повлияет», – пожал плечами Креол. «Одного или нескольких – да. Но ты перебил уже больше критической массы. Сейчас в Лэнге осталось уже совсем мало архидемонов. Погиб крупнейший из них, Сняк. Такульту уже неустойчиво. Если ты окончательно уничтожишь Нерлатхотепа, Шабнигурата, а самое главное Йоксотхотха, оно окончательно утратит стабильность и просто рассеется. Часть его сохранится во все еще живых носителях, Ктулху, Нахаге, но и они лишатся изрядной части сил. Креол поднял руку. Все это время он слушал Инанну с равнодушной, даже какой-то брезгливой отстраненностью. Теперь же он скривился и сказал. «Я понял тебя, прекраснейшая, но ответь на один вопрос. Что с этого буду иметь я?» «Ничего». «Кажется, я не расслышал». «Креол, не начинай это снова», — проявила легкие признаки гнева богиня. «Ты расслышал правильно». «То есть ты хочешь сказать, что я должен сломать свой посох, лишиться своего посоха и не получить ничего? И все ради чего? Ради каких-то рабов-демонов? Какое мне до них дело?» «Но среди них есть и твои сородичи, шумеры», — напомнила Инанна. «Те, кого ты когда-то знал. Вспомни о них, Креол. Разве не ты освободил Мейкнони? Разве не ты спас Шамшудина? Не говори, что тебе все равно». Креол замялся. На его лице отразилось колебание. Но он решительно тряхнул головой и крепче сжал посох. «Мейкнони и Шамшудин были моими друзьями», — ответил маг. «Они много раз помогали мне, и я вернул долг. А какие-то безымянные рабы? Да плевать я на них хотел! Мардук же этого не сделал, почему я должен?» «Мардук», — печально вздохнула Инанна. «Мардук в свое время стоял перед тяжелейшим выбором — добить ли Йоксутхотха или наложить на Лэнг печати. И он избрал печати». «Почему нельзя было сделать и то, и другое?» «Потому что ключом к его печатям является Йоксутхотх, хранитель Брат Бездны. Именно на нем замкнуто это заклинание, и именно от него оно черпает силу». «В самом деле? Я этого не знал». «Мало кто знает. Мардук не особенно распространялся на эту тему». «Но если это действительно так, печати же разрушатся, если я убью Йоксутхотха!» — воскликнул Креол. «Безусловно. Но они в любом случае разрушатся уже совсем скоро. Через 10 лет, через 5, а возможно уже через несколько месяцев. Печати несказанно ослабли за минувшие тысячелетия. А Ктулху уже проснулся. Он без труда сможет их сломать. И он сделает это, как только ему взбредет в голову отправиться в какой-нибудь другой мир. Это может произойти уже в любую минуту, Креол». Креол как-то нехорошо поглядел на Инанну. «Ты хочешь сказать?» – медленно произнес он. «Хочешь сказать, что вот именно этого ты и добивалась? Хотела, чтобы я просто уничтожил их Такульту и всех освободил?» «Разве этого мало, друг мой?» «Но почему же Мардук этого не сделал?» — опасно тихим голосом уточнил маг. «Почему он предпочел печати?» «Я уже сказала, что он стоял перед тяжелым выбором. Я убеждала его освободить всех этих несчастных, но Мардук предпочел последовать совету Марукки». «Второго имени?» «Марука был учителем Мардука, и он стал первым из его эмблем, ты прав. Именно он в свое время счел печати неизбежной платой за наше спокойствие. Война слишком затягивалась, он желал любой ценой ее закончить, и это оказалось самым быстрым способом. Оставить мириады душ страдать, чтобы больше Лэнг ни одной души не получил. И Мардук согласился с этим». «Вот». «Но я говорила им, что это временное решение, что рано или поздно Лэнг отыщет способ вернуть утраченное. И время показало, что я была права. Они достаточно скоро нашли множество способов просачиваться сквозь печати. Продолжали пополнять Такульту, пусть и многократно медленнее. А потом, когда они проложили путь на Серую Землю...» «И ты хочешь, чтобы я закончил то, что начал Мардук?» — произнес Креол. «Да. Я хочу, чтобы ты освободил мириады плененных душ». «Это и было твоей целью с самого начала», — повторил Креол. «Получается, что ты меня просто использовала». «Вовсе нет», — обиделась Инанна. «Я всегда была честна с вами, друг мой. Разве я хоть в чем-то тебя обманула?» «Ты сказала, что я получу... что я стану... ты сказала...» Креол запнулся. Он пытался вспомнить, обещала ли ему Инанна в самом деле хоть что-нибудь конкретное. Пытался и не мог. Она и в самом деле просто стремилась уничтожить Лэнг. И ничего, ничего конкретного ему взамен не обещала. Лишь туманно обрисовывала некие великие перспективы, но никогда, никогда не говорила, что в результате Креол станет богом или хотя бы высшим магом. Он всегда полагал, что это само собой разумеется. «Но ты же прекрасно понимала, чего я добиваюсь!» — наконец воскликнул он зло. «Знала, к чему я стремлюсь! Почему ни разу не упомянула, чего хочешь ты сама?» «Возможно, мне следовало сразу раскрыть все карты», — отвела взгляд Инанна. «Но 50 веков назад, даже для богов это очень внушительный срок, друг мой. Я изменилась с тех пор, во многом. Многое из того, что я делала и говорила тогда, сейчас не кажется мне мудрым». «И после этого ты все еще хочешь, чтобы я тебя послушался?» Едва не сплюнул Криол. «Да!» — отчаянно выкрикнула Инанна. «Криол, прошу, умоляю, пока не поздно, сломай свой посох. Убей ее Ксотходха окончательно». «Да ты спятила, прекраснейшая!» — вцепился в посох Криол. «Добровольно отказаться от такой силы! Просто так, безо всякого вознаграждения! По-твоему, я сошел с ума?» «Если ты так сильно желаешь вознаграждения, я дам его тебе. Все, что хочешь, только попроси». «Мне не нужны твои подачки, прекраснейшая!» Почти что сплюнул Криол. «Что я желаю, возьму сам. И сейчас я уже держу то, что желаю. Огромную, безграничную силу». «Да к чему тебе такая сила, Криол?» «К чему? Да что за глупый вопрос? Это почти всемогущество! С этим посохом я могу бросить вызов кому угодно. Энлилю, Шамашу, самому Мардуку. Невероятная, безграничная сила!» «Слишком безграничная для тебя одного. Разве тебе мало того, что ты имеешь, будучи архимагом? Ты же и так невероятно могуч!» «Не указывай мне, что делать!» — взревел Криол чернее лицом. «Это моя сила! Моя власть! Это все мое! Только мое!» «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, но потеряет душу?» — взмолилась Инанна. «Я не потеряю душу! Я стану превыше всех! Я стану богом!» «Богом?» — едва не рассмеялась Инанна. «Опомнись, Криол! Еще никто из желавших божественности не получил желаемого!» «Разве? А что же ты сама? А Мардук?» «Да что ты знаешь обо мне?» — возмутилась богиня. «Что ты знаешь о Мардуке? По-твоему, он стал богом из-за того, что запечатал Лэнг?» «А из-за чего же тогда? Разве деяние такого уровня не дает божественности?» «Только в том случае, если оно бескорыстно. Если ты совершаешь его ради высшей цели, ради спасения других. Не ради собственной выгоды. Да и вообще не в деянии дело. Совсем не в нем. Оно лишь может послужить спусковым крючком, не более». «И что же стало твоим спусковым крючком? Ты же когда-то была великой магессой, разве нет?» «Да с чего ты это взял?» Искренне поразилась Инанна. «Я вообще никогда не умела колдовать. Я не совершала никаких громких деяний. Я всего лишь... Да это даже упоминания не заслуживает. А Мардук явился в Лэнг человеком, магом, но божественность он обрел до того, как наложил печати. Важны намерения, а не свершения». «Для чего?» «Что за чушь?» Затрясся от бешенства Криол. «Ты хочешь сказать, что Мардук стал богом из-за того, что... Из-за чего? Просто из-за намерений? Не верю!» «Ты глупец, Криол!» Повысила тон Инанна. Ее губы мелко дрожали. «Ослепленный гордыней, глупец! Разве ты был там? Разве ты видел, что там происходило? Ты ничего не знаешь о той войне, ничего не знаешь о тех событиях. Ты жил 15 веков спустя. До тебя дошли лишь отдаленные, искаженные слухи. Ни я, ни Мардук никогда не искали себе такой судьбы. Мы не рвались в боги, понимаешь ты это? Мы даже не помышляли об этом никогда. Тот, кто желает только силы, только власти, богом никогда не станет. Мелкая, ничтожная душонка циника и самолюбца не способна вместить божественность». «Что за чушь?» — только и смог выкрикнуть маг. «Божественность внутри тебя самого, глупец! Как всякий сперматозоид — это потенциальный человек, так всякий человек — это потенциальный бог. У каждого это происходит по-своему, у всех по-разному, но внутри каждого живого существа уже содержится божественное сознание изначально. Шанс есть у всех без исключения. Не нужно никаких свершений, не нужно ничего крушить и уничтожать, нужно лишь взойти. Атман, четвертая оболочка души, это и есть твое семя божественности. И чтобы оно проросло и расцвело, нужно преодолеть зависимость от мира, преисполниться любви ко всему окружающему, раскрыть себя настежь, отдать все, что имеешь, и расшириться до бесконечных размеров. Тогда, и только тогда ты откроешь внутри себя Бога. Бог – это абсолютная ответственность, самоотдача, самопожертвование, а тщеславие и непомерные амбиции ведут только во тьму». «Замолчи!» – взмахнул посохом обезумевший маг. «Я поглощу и тебя, гадина!» Его лицо почернело так, как никогда еще прежде. Из-под ногтей явственно заструился дымок, а уж глаза. Зрачки Криола расширились так, что глаза стали похожи на черные омуты. и Нана даже не шевельнулась. Опустив руки, она спокойно смотрела на адамантовое лезвие, летящее к ее груди, и замершее в каком-то пальце от нее. Креол словно оцепенел. Руки перестали его слушаться. Он что есть мочи давил на посох, силился ударить и не мог. «Чрево Тиамат!» – прохрипел он, отступая на шаг. «Как? Почему?» «Ты, видно, забыл, с кем имеешь дело, колдун!» – холодно ответила богиня. «Я Инанна, нареченная Иштар. И не тебе со мной тягаться, ничтожество!» «Длань Мардука!» – взревел Креол, выбрасывая цепи. И снова он не смог ударить. Цепи не дотянулись до богини совсем чуть-чуть, буквально на толщину волоска. Но таки не дотянулись, бессильно опали. А длань Мардука вообще не подействовала. Никак. Хотя от нее Креол ничего не ожидал, применив исключительно в порыве гнева. Это великое заклинание, созданное некогда самим Мардуком, пережимает в теле потоки тьмы, так что воздействует лишь на демонов и темных богов. «Ты слишком много возомнил о себе, смертный!» – прогремела Инанна. «Я не боюсь твоих цепей, и мне не страшна длань Мардука, и если ты забыл, я еще и богиня войны!» С каждым словом ее голос становился громче. Богиня на глазах выросла до потолка. В ее руке объявилось сияющее копье, а за спиной – лук и колчан. Всегда такая хрупкая и безобидная, она неожиданно предстала грозной и яростной. Креол недоверчиво моргал. Всю жизнь он был уверен, что богиней войны Инанну называют незаслуженно. Пустой титул, выдумки льстивых жрецов. В конце концов, он не раз с ней встречался и прекрасно знал, что она, ну, совсем не воинственная. Теперь он воочию увидел, как сильно ошибался. Но его это не смутило. Креол Урский не побоялся бросить вызов Нергалу, Анансе, Дагону, Йоксутхотху. Не побоится он и Инанны. Сейчас он мысленно перебирал свой чародейский арсенал, ища заклятие, пригодное против нее, светлой богини. К его изумлению, всякое припомненное заклятие тут же само возникало на языке. Само рвалось из уст, без начитывания, без предварительной подготовки, точно так же, как минутой назад сама собой возникла длань Мардука, на что Креол поначалу не обратил внимания. Более того, в памяти сами собой объявлялись совершенно новые, доселе незнаемые заклятия. О многих из них Креол вовсе никогда не слышал. Как? Почему? Откуда? А потом он вдруг понял. Йоксутхотх. В отличие от Нерлатхотепа, Дагона и Шабнигурата, что упорно сопротивлялись новому хозяину, Йоксутхотх внезапно стал ему помогать. В отличие от Нерлатхотепа, Дагона и Шабнигурата, что были не более чем бездонными колодцами маны, Йоксутхотх делился с Креолом своими знаниями, навыками, способностями, делился силой, добровольно и очень щедро. И нетрудно понять, почему. Всеми фибрами души Йоксутхотх ненавидит Инанну. Ненавидит почти так же, как Мардука. И теперь, когда Креол бросил вызов его заклятой врагине, похоже, в этом Йоксутхотх готов помогать даже собственному убийце. И эта жалкая Каркида еще хотела, чтобы Креол сломал свой посох, сломал такой потрясающий источник могущества, да Креол скорее сдохнет. А длань Мардука ему здесь не очень-то и нужна. Ведь вокруг не девять небес, ни Каабар, ни земля даже. Вокруг Лэнг, темный мир. И хотя в небе все еще мелькают сполохи света зари, в Кадав их лучам не заглянуть. Здесь светлая богиня уязвимее, чем где бы то ни было. И Креол атаковал. Швырнул весь свой страшный арсенал, не думая ни о мане, ни о чтении заклятий. Это было невообразимое ощущение. И на какой-то миг ему показалось, что он чего-то достиг. На какой-то миг женская фигура в 50 локтей ростом совершенно скрылась в огне и дыме. Но дым тут же рассеялся. Огонь погас. И невредимая Инанна шагнула вперед, гневно хмуря брови. Вот теперь у Креола ёкнуло сердце. Ее аура. Она. Она просто вышибла из Креола дух. Он не мог шевельнуться, не мог открыть рта. Его расплющили всего лишь взглядом. До него вдруг дошло, что все это время Инанна умеряла подлинную себя, смягчала свою безмерную ауру, прятала свой божественный лик. Теперь, когда она раскрылась полностью, Креол не мог на нее даже посмотреть. Это было все равно, что смотреть на солнце. «Это же темный мир!» – просипел Креол, сжимая посох. «Откуда в тебе столько силы?» «Здесь находится лишь часть меня», – холодно ответила Инанна. «Небольшая часть». «Конечно, я все равно изрядно ослабела, но такое насекомое, как ты, я раздавлю одним мизинцем!» Креол бросил отчаянный взгляд в окно. «Нет, оттуда помощи ждать не приходится. Остатки его войск все еще бьются с демонами, сюда никто из них не явится. А если даже и явится, чем поможет? Да и неизвестно еще, на чью сторону они встанут». И Хубаксис в кармане сидит тише мыши. Он не давал о себе знать во время драки с Троем и Сакхаком. Помалкивал, когда Креол горцевал на Йоксутхотхе. Прячется и теперь, трусливое отродье. Впрочем, он тоже ничем не сможет помочь, так что пусть его... «Черный портал!» Раздался шипящий голос из посоха. «Используй черный портал!» Маг резко вскинулся. «Да! Черный портал! Невероятно мощное древнее заклятие, способное, хорошо, не убить, но хотя бы вышвырнуть богиню из этого мира, изгнать ее прочь, и вернуться она не сможет очень долго!» Еще минуту назад Креол даже не подозревал о существовании такого заклинания. Но теперь он его знал. И знал отлично. Знание пришло к нему прямиком от Йоксутхотха. Похоже, он и впрямь всерьез желает расправиться с Инанной. Для черного портала нужен камень врат. Креол торжествующе выхватил его, щедро сыпанул благовоний, поджегший их щелчком пальцев и выкрикнул. «Откройся! Черный портал!» Инанна вскрикнула в ужасе. Но гораздо громче оказался крик самого Креола. Вместо того, чтобы отреагировать как должно, вместо того, чтобы раскрыть черную воронку, что вберет, поглотит лживую богиню, камень врат просто взорвался. Взорвался прямо в руке Креола. Ладонь окрасилась кровью, а лицо обдало чем-то холодным и жгучим. Правый глаз пронзило острой болью. Но это был пустяк в сравнении с тем, что происходило с посохом. Он раскалился, дрожал и изгибался, точно пытался вырваться. Креол старался усмирить его, сдержать. Но в голове у него гудело, мысли путались, сконцентрироваться никак не удавалось. И секунду спустя посох раскололся.